Естественно, он был не похож на обычные леса. Кругом шипы, все ядовитые, даже листья похожи на копья. Такие колючие деревья были всюду, оставляя достаточно места только для того, чтобы пройти через них вплотную. Хи-хи. Джет бездумно подошел к дереву у входа в лес и попятился. Он увидел, как лист, находящийся рядом с его грудью, открыл рот, обнажив острые клыки. Канг, раздался звук удара меча. Мысль о том, что его чуть не убил лист дерева, заставил дрожать. Что это за леса такие? Мы должны оставить Джина там одного? Посмотрим. Кикантель миновала Джита и ушла в лес. Она небрежно сломала колючее дерево кулаком, а листья были сожжены с помощью магии. Однако, вскоре после этого она вернулась к группе, израсходовав свою гордость. Внутри полный яда. Вы должны иметь противоядие тысячи ядов или что-то эквивалентное, чтобы иметь возможность войти, как и сказала Ванесса. Это расстраивает. Что за чудовище живет здесь? Группа все еще не могла определить личность монстра, которого вырастила Хилуром. Что бы это ни было, я уверен, что она дала карту, потому что есть шансы на победу. Но я не знаю, какого черта получу за убийство демона. В любом случае, Джет, поставь палатку и приготовь еду. Даже если съешь меньше, ты должен убедиться, что покормишь ребенка сегодня вечером и завтра утром. Понимаешь, о чем я? Буду использовать сухое мясо и мясной порошок. У нас все равно не хватает еды, вы не обязаны этого делать. Не волнуйся, Кикантель, я съедим демона. Рано утром следующего дня союзники решили дождаться Джина перед лесом, он же приготовился к бою. Затем шагнул в лес. Мальчик срубил колючее дерево своим мечом и поджег его с помощью магии. С передвижением не должно возникнуть проблем. Вот, где начинается яд. Здесь колючие деревья были не такими густыми, как у входа. Вместо этого душил густой яд, в котором не продержаться и минуты без противоядия тысячи ядов. Он долго шел. Внутренняя часть леса была странно сформирована. Равнинные и лесные районы казались смешанными. Идеально округлые, искусственно вытесанные скалы, за ними снова начинается колючий лес, затем равнина. Джин, естественно, шел, думая о странных камнях. Почему они такие? Это черный рыцарь так разрубил скалу? Тогда зачем? Дерево было получено из природы Черного моря, но круглый камень казался неестественным. Для чего он используется? Он шел вперед, распространяя всевозможные фантазии. С момента входа в лес прошло уже 3 часа, но не видно ничего, кроме круглых камней и ужасных шипов. Тем временем Джин нечаянно посмотрел вниз и увидел то, чего до сих пор не было замечено. Это, перед ним был мех, толстый, черный и достаточно мягкий. Джин естественно сориентировался по упавшему на пол меху, и пройдя еще немного, он смог понять, кто сделал круглый камень и для чего он нужен. Мьян посреди равнины кот играл с катящимися камнями. Однако, проблема заключалась в том, что в отличие от обычного, этот размером с муракана, это был кот ведьмы Хилуром. Глава 207. Наследие ведьмы Хилуром. Часть 3. РРРР. Круглые камни катились, соприкасаясь с передними лапами зверя. Он играл, постоянно толкая и дергая их, а также часто облизывая свое тело. Только крупное тело и белые леопардовые узоры, разбросанные по темному меху, казалось, отличали его от кошек. Конечно, Джин никогда не слышал о чудовище, похожем на него. В мире существует бесчисленное множество монстров, но научному миру никогда не сообщалось о кошачьих видах. Убить его, больше похоже на духа, чем на демона, кот еще не знал, что Джин был рядом. Благодаря этому он какое-то время мог спокойно наблюдать за демоном и вскоре понял, что колючее дерево в этом лесу было его пищей. Ша-ша-ша. Раздался громкий шум, когда демон укусил колючее дерево, как сахарный тростник. Поселившись здесь, кот более 1000 лет жил, питаясь ими. Когда тот съел много и таким образовал равнину, он вырезал камни и играл с ними, пока не вырос новый терновник, прямо как сейчас. Ссак, от легкого удара демона выскочил застрявший в земле кусок камня. Камень был обрезан еще до того, как упал на пол, потеряв свою первоначальную неровную форму. Монстр, что вскоре уставился на него, издал тихий вскрик, будто удовлетворенный. Его лапы. Я должен быть осторожен, он покачал головой, вспоминая когти, которые на некоторое время показались, когда кот резал камень. Они были острые и изгибались. Может ли он подойти, не получив ранения? Как только Джин собирался сделать шаг, демон испуганным взглядом огляделся вокруг. В любом случае, он не ожидал успеха в внезапной атаке. Именно из-за того, что яд был настолько сильным, приходилось поддерживать защитный барьер в дополнение к противоядию. Тонкий свет защитного барьера раздражал глаза чудовища. Его взгляд обратился к Джину. «Аркх!» Демон вскрикнул, увидев гостя. Было оглушительно, но терпимо по сравнению с ревом королевской семьи Мин. Зигмунд появился в его руке. Интересно, насколько он силен. «Хаэм!» «Шурх!» Внезапно демон повернулся и побежал глубже в лес. Так быстро, что Джин не мог среагировать. Поэтому он посмотрел только на то место, где ранее стоял монстр. «Ты убегаешь? Боишься меня?» Будучи таким большим, он чувствовал себя абсурдно еще до того, как подрался. Нет, он уже однажды встречался с черными рыцарями, так что боится нарваться на человека. Я уверен, что они не убили его, а максимум избили и покинули лес. Ему стало неловко. Кажется, кот мирно живет один в этом лесу. Но именно он врывается из ниоткуда с намерением убить. Лучше сначала пойду за ним в любом случае. Победить демона – это испытание, данное отцом и Ванессой. Он не мог уйти из жалости. И она исчезла, как только он начал преследовать. Потому что, как только Джин вошел в дремучий лес, лапы полетели в его сторону. Монстру удалось спрятаться, несмотря на огромный размер. Передняя часть лапы повалила колючее дерево, как сорняк, и оно начало падать на мальчика. Джин поспешно поднял Зигмунд и смог остановить его, но не смог удержаться, из-за чего пришлось отскочить в сторону. Передние лапы снова атаковали, в попытке зацепить мальчика. Фа! Меч сверкнул молнией, не в силах остановить их. Она отскочила от меха монстра, и Джин упал в кучу колючих деревьев. Непосредственно перед падением меч отправил молнии во все стороны. Тем не менее, шипов было слишком много, поэтому они все равно кололи тело Джина. Руна Мюльта и нагрудник спасли от смертельных ран. Также сыграла большую роль противоядие от тысячи ядов. Если бы не оно, к яду, раскинувшемуся по всему лесу, добавился бы яд колючих деревьев. Другими словами, Джин был бы убит в самом начале. Он встал и глубоко вздохнул. Все части его рук и ног были разорваны и затекали кровью, а пальто превратилось в лохмотья. Яд постоянно просачивался в раны, и все тело словно горело. Чудовище исчезло без дальнейших атак. Да, на мгновение я сошел с ума. Жалею демона и чувствую себя плохим парнем. Он, должно быть, планировал убить меня, как только увидел. Монстр не убежал. Он просто пытался справиться с Джином более эффективным и безопасным способом. Лучшее решение, учитывая, что тот не знает сил противника. С другой стороны, Джин был застигнут врасплох видом монстра. То, что он подумал о нем как о гигантской наберанкандиле из-за черного меха, не является причиной для таких ошибок. Я разберусь с ним должным образом. Джин стиснул зубы, сконцентрировав ману. Он хотел призвать Тессы начать с того, чтобы сжечь этот чертов колючий лес. Но даже несмотря на то, что была проведена церемония открытия, ворота не появились. Сколько бы он ни пытался, было одно и то же. Да, это проблема. Не думаю, что причина заключается в яде, да и маны достаточно. Это место подобно мертвому миру, прямо как Лапароса. Он не мог вызвать Тесс в таком мире. То, что Джин узнал из сражений в Лапаросе. Но это не означало, что он не мог сжечь лес без нее. Вскоре в левой руке Джина материализовалась мана. Огненная сфера полетела к темному колючему лесу. Как только она коснулась дерева, то растянулась, как сеть, и мгновенно сожгла место, через которое сбежал монстр. Затем Джин несколько раз призвал ветер. Он помнил, что когда бы кадетом, то сжег лес таким образом. Однако, магическая сила Джина сейчас была несравненно больше. Лес буквально стал огненным морем. Неудовлетворенный этим, Джин прошел мимо горящих шипов и приготовил еще одно пламя. Удивительно, но в пламени, которое распространилось повсюду, яд не исчезал. Он смешивался с тем, что был в воздухе, делая его еще более удушливым. Хотя сражаться будет нелегко, Джин рассудил, что яд, с которым не справится даже его тело, будет невероятен для этого демона. «Если ты сейчас же не покажешься, я сожгу весь лес». Понял ли это кот или нет, но он ответил громким, пронзительным ревом. «Кинг». В конце концов, демон поднял белый флаг. «Ха, животное остается животным. Это... как будто ты говоришь мне не делать этого». Он снова почувствовал себя виноватым, когда увидел кота с опущенными ушами и грустно нахмурившимися глазами. Горящие сейчас шипы были домом монстра и единственной пищей. Джин понял это интуитивно. Он не хотел повторить ту же ошибку. Опять же, если мальчик ослабит бдительность, кот бросится на него. не притворяйся беднягой». В тот момент, когда Джин сказал это, взгляд демона изменился. В то же время Джин чувствовал, что мана выходит из глаз демона. Магия. Естественно, Джин не учел того, что монстр может использовать ее. Многие из старых заклинаний темной магии были духовной направленности, сводя противника с ума. У Джина были галлюцинации, начиная с вида всего тела, заколотого кинжалом. Появились даже самые депрессивные дни прошлой жизни. Буквально за секунду в разум Джина проникли десятки галлюцинаций. Монстр улыбался, глядя в пустые глаза мальчика. Погребенный его магией, Джин не видел отвратительной улыбки демона. Теперь он должен был подойти, безжалостно разорвать дрожащего противника, потушить огонь, а затем смотреть, как тело гниет в яде леса. Мия! Демон начал было уходить, но в следующий момент ему ничего не оставалось, как наклонить голову. «Знаешь, я ненавижу галлюцинации. Произошло нечто, что трудно понять этому коту». Очевидно, после полного воздействия темного заклинания, Джин пришел в сознание. Его глаза были широко открыты. Три миража в великом барьере. Не талант, а абсолютная умственная сила сделали Джина тем, кто он есть сейчас. Во время третьего миража, когда он стоял перед Тимором Ранканделом, Джин выстоял и поднял меч. Такой человек не мог попасться на неуклюжую магию демона. Он разрушил галлюцинацию демона своей волей. Для него это было так же легко, как дышать. «Одну секунду. Ты должен был закончить бой, пока я был занят твоим проклятием. Уже понятно, что ты понимаешь мою речь». На этот раз Джин улыбнулся. Бум, бум, бум. Деревья падали, объятые огнем. В нем Зигмунд снова начать излучать голубое свечение. Три и краткое тип меча. Виновное преступление. Не волнуясь, Джин выбрал, чем ответить. «Но я не понимаю, что говорят демоны. Можешь даже не пытаться кричать, так что заткнись и маши своими когтями». Глава 208. Наследие ведьмы Хилурам. Часть 4. Энергия, выходящая из сердца Мин в груди, окрасила окружение в синий цвет, из-за чего демон отступил назад. Она вскоре превратилась в огромный клинок. Хотя глаза кота были шокированы, интуиция Джина говорила о другом. «Я не думаю, что убью его одним ударом. Это меч, который проглотил сразу пятерых штормовых капитанов Белого Волка». Тем не менее, казалось невозможным сразу убить демона, и интуиция Джина никогда не ошибалась. Незадолго до того, как меч вонзился ему в шею, демон изогнул спину и выставил вперед лапу. Пять когтей сверкали. Они были покрыты уникальной маной. Выха. Когда меч и лапа столкнулись, выплеснулись энергия мины и синее пламя. Удивительно, но от отчаянного шага демона атака была отклонена в сторону, и Джин снова взмахнул клинком. Отскочив, он ударил зверя в бок. На этот раз тот снова отклонил атаку. Хоть это и не являлось прямым столкновением, но было достаточно для того, чтобы сделать вывод о силе монстра. Ванесса назвала это испытанием не напрасно. Это не просто монстр. Шокирует и тот факт, что он дважды отреагировал на его атаку. Однако, демон боялся меча. Как только тот коснулся тела, он инстинктивно почувствовал, какая боль последует, поэтому отчаянно защищался. Таким образом он защитился от пяти атак, но на шестую задняя лапа получила ранение. Джин тут же направил туда меч, а затем сменил направление и отправил в сторону передней. Угнетение, энергия мин, идущая от Зигмунда, давила на демона. Поэтому он не смог уклониться от меча, ударившего по его задним лапам, но успел парировать лезвие, тянувшееся вперед. Кончик когтя попал в центр меча. Джин снова атаковал, не теряя равновесия. Тем временем молния, ударившая демона по тыльной стороне лапы, парализовала его. Раздался болезненный крик. Джин отправил молнию в морду демона. Две атаки попали в цель одновременно, молния и меч. Сила, которая всегда нанесет урон, даже девятизвездному воину. Молния попала в морду демона, а меч пронзил его задние лапы. Кеарх, Кеарх! Он болезненно закричал, но в следующее мгновение Джину пришлось столкнуться с удивительным зрелищем. Это, раны демона заживали. Осколки сломанных костей задних лап просочились обратно, а на морде стали пропадать следы молнии. Неудивительно, Джин знает, что некоторые виды высокоранговых монстров обладают регенеративными способностями. Слишком быстро. Проблема была в этом. Способности регенерации, о которых знал Джин, никогда не были такими сильными. Кошачий монстр буквально немедленно регенерировал. Было не время смотреть. Джин планировал справиться с этим, пусть даже слишком сильно, но один раз смертельно ранив монстра. кто мог ожидать, что у этого демона будет такая способность к регенерации. Черные рыцари, что впервые столкнулись с ним, тоже пострадали от этого. Большие глаза монстра, что в одно мгновение закончил восстановление, смотрели на Джина. Его взгляд так и говорил: «Я убью тебя». На этот раз это были не галлюцинации. Собранная в мана превратилась в луч, и Джин быстро бросился в сторону, чтобы уклониться, но сглотнул, когда увидел землю, где стоял недавно. Образовалась черная дыра, окружающая земля разбита и разорвана. Если это не подойдет, то все луч был не так быстр. Но наличие одной опасности, которую всегда нужно держать в уме, значительно увеличит усталость в бою. Особенно это было актуально, когда противник постоянно регенерирует. Он не может сражаться бесконечно. Это будет победа, если он повредит органы, являющиеся источником способности, или если будет наносить увечья до тех пор, пока демон больше не сможет регенерировать. Конечно, будет не так просто, как он думал. Джин умрет, если допустит один удар, в то время как противник просто восстановит несколько смертельных ран, если сможет выдержать боль. Это должен был быть эффективный бой. Вместо разрушительного меча, такого как меч Мин, необходимо использовать что-то более сильное. Джин убрал Зигмунд и вытащил Брадаманте. Одновременно с мечом появилась и духовная сила, высвобождение. Сияние меча Брадаманте вызвало тьму. Затем, когда частицы духовной энергии начали плавать рядом с телом Джина, глаза демона стали тоньше. «Ты, должно быть, видел духовную энергию раньше, верно, Ча? Будет довольно сложно, но я надеюсь, что награда за твое убийство достойная». Джин и демон несутся друг на друга одновременно. Мана продолжала формироваться в глазах демона. По мере того, как расстояние сокращалось, он стрелял лучами все чаще и чаще, тесня Джина. Атака лапами и хвостом также не прекращалась. Джин думал, что когти и челюсть будут самыми опасными, но более сложной стороной был хвост. Направление прочитать сложно, потому что он спрятан за телом и выскакивает без предупреждения. С точки зрения Джина, казалось, будто железо, похожее на столб, нападает слева, справа и сверху. Также он впервые сражался с гигантским демоном. Во время сражения у него кружилась голова от ловкости и гибкости, которых он никогда раньше не испытывал. Это было довольно сложно, но с этим было не так уж много проблем, если только поддерживать концентрацию. Даже со средствами регенерации демон был готов броситься прочь, если бы была возможность, и Джин чувствовал, что у противника больше нет спрятанных от него карт. Духовная сила распространялась от меча, медленно окрашивая пространство между Джином и демоном. Мальчик постепенно скрывался в темноте и внезапно атаковал, так же, как кот раньше использовал лес. При этом, монстр больше не мог прятаться в лесу. Колючие деревья поблизости все еще горят, и если он спрячется в глухом лесу, этот злодей снова подожжет драгоценную пищу. Таким образом, даже с шокирующей регенеративной силой, Джин был лидером в бою. Вопрос в том, что исчерпается первым. Моя выносливость или его регенерация? Он также подумывал о том, чтобы выманить его из леса и убить с союзниками. Однако, Джин не был настолько слабым, чтобы приступать к таким методам. Поэтому сражаться придется долго. Бой длился более 40 часов. Если бы не его способность к регенерации, Джин убил бы демона уже десятки раз. Теперь на земле, где они стояли, остался только пепел и небольшие костры, объятые пламенем. Все колючие деревья поблизости сгорели и исчезли. Но языки пламени, которые качало пламя, начали погружаться глубже. Это произошло как раз тогда. Одна переменная, которую Джин не мог рассчитать, начала менять атмосферу поля боя. Он на грани из-за страха, что лес сгорит. В отличие от Джина, который выглядит истощенным, монстр находится в состоянии, мало чем отличающемся от начала. Со временем интервал между лучами стал больше. Сейчас противник замахивался когтями на огонь, что пожирал колючее дерево вдали, и каждый раз получал удар Брадаманте. К счастью для него, у демона все еще есть способность к регенерации. Вопреки ожиданиям Джина, монстр выздоравливает так же быстро в любом случае и неважно, лапа повреждена или голова. Не было органа, который был бы источником регенерации. Во время боя Джин порезал каждую часть тела противника. Регенеративная сила не была обычным явлением. Это совершенно не соответствовало законам мира. Как старая темная магия, описанная в книгах по истории. Джин никогда раньше не встречался с ним, но даже король Черного моря не обладает такими трансцендентными регенеративными способностями. Всегда есть предел абсолютной регенерации драконов времени, таких как Кикантель. Выздоравливать бесконечно без каких-либо ограничений смертный никогда не был способен. Все не может быть так, это также означало, что есть какая-то цена. После 40 часов Джин смог прийти к одному выводу. Черт возьми, это не способность регенерации. Крык. Ведьма Хилурам, человек, который был твоим хозяином, наложил на тебя проклятие. Вероятно, оно связано с бессмертием, поэтому ты восстанавливаешься бесконечно. Иначе это никак не объяснить. Ха. Когда Джин медленно приблизился, дьявол угрожающе заскреб по земле. Ты, тело, которое не может умереть. Даже если хочешь этого, все равно не можешь. Поэтому ты сражаешься со мной, даже если твои конечности отрублены, сердце уничтожено, а голова отсечена. Я ошибаюсь. Джин мало, что знал о старой темной магии, но мог быть в этом уверен. Уверен, что кот по какой-то причине находится под проклятием Хилурам. И, наверное, брошен. Когда этот лес выгорит и исчезнет, куда ты пойдешь? Демон не ответил и издал низкий звук. Казалось, он сказал, что ему некуда идти. Но это не имело значения. Когда-нибудь деревья снова вырастут, и даже если к тому времени ничего не съест, монстр все равно будет жив. Но теперь вместо мира скал, деревьев и одиночества, ему придется жить в мире, где надолго останется только одиночество. Если ты не нападешь на меня, я постараюсь погасить огонь. Когда Джин сказал это, демон кивнул головой. Глава 209. Наследие ведьмы Хилурам. Часть 5. С тех пор он ходил с монстром, стараясь успокоить огонь. Однако, потушить пожар, продолжавшийся уже двое суток, практически невозможно. Было ясно, что нужно срезать область вокруг огня мечом, чтобы не дать ему двигаться дальше. Потушить было невозможно, если только не пойдет дождь. Нет, он задавался вопросом, можно ли контролировать огонь такого размера даже под ним. Что еще хуже, начал дуть сильный ветер, как только пламя стало утихать. Солнце уходит, появляется луна, затем восходит солнце. Он лихорадочно бродил по лесу в течение дня, стараясь контролировать пламя. Джин боролся больше 3 дней, и его выносливость постепенно достигала своего предела. Монстр, с опущенными ушами, как будто рано сдался, лишь слабо вскрикнул, а Джин изо всех сил старался до конца со странным чувством вины. «Это случилось из-за меня, разве это не был просто мирный день на этой суровой земле?» С другой стороны, он вторгся в его дом, беспокоил и теперь подавлял учиненный огонь. Что же он должен получить, делая это? Чувство жалости к демону усилилось. Джину было трудно уловить намерения Сайрона и Ванессы, понять, что это за тест. Не думаю, что он не знает, что это его тело бессмертно. Думаю, если бы я боролся бесконечно, то в конечном итоге проиграл, или у меня не было бы выбора, кроме как убежать. Я что-то пропустил, если проклятие не будет снято, демона нельзя убить никакими средствами. Огонь почти поглотил колючий лес. Более 90% леса превратилось в пепел. Джин и демон сидели перед несколькими едва охраняемыми деревьями. Окружение было пусто. Посреди прерывистого ветра, несущего пепел, равнодушно стояли почерневшие круглые скалы. Монстр, опустившись, издал низкий крик. «Прости!» Ему нечего было сказать, кроме этого. Он появился из ниоткуда и разрушил гнездо. Так что даже если его противник демон, ему должно быть жаль. Джину казалось, что все тело вот-вот сломается от усталости. Бой, длившийся более 40 часов, и бой с огнем, продолжавшийся более 24 часов. Даже с благословленным телом Ранкандила он был на пределе. Мия-монстр, резко повернувший голову, обнажил свои острые клыки, но затем опустил голову, вздохнув. Джин подошел к коту. После он похлопал зверя по боку. Не было никакого способа утешить его, и мальчик не мог придумать, что еще сказать, чтобы извиниться. «Я пришел сюда, потому это испытание отца. Не могу сопротивляться ему, поэтому должен сразиться с тобой». Тогда демон поднял свои когти. Затем вместо того, чтобы атаковать Джина, он начал что-то рисовать на полу. Большие когти монстра двигались с большой деликатностью, на картине было 5 мужчин. «Ты хорошо рисуешь». Мужчина в легкой одежде с мечом и 4 рыцаря в черных доспехах. Это были черные рыцари прошлого поколения и Сайрон. «Мой отец посередине», демон потряс своим телом. «Казалось, он очень боялся даже подумать о нем. Он причинил тебе боль?» Монстр кивнул. «Это понятно. Несмотря на то, что отец изрезал тебя, Ты выжил, верно? В ответ большой кот кивнул. Ужасное проклятие. Это хуже, чем то, через что я прошел. Не знаю, что задумал твой хозяин, наложивший на тебя такое проклятие. Это правда, что тебя бросило Хилуром? Ответ был положительный. В этот момент Джин задумался, действительно ли это был демон, больше похожий на домашнее животное Сэга. Почему ты не подумал уйти отсюда? Отец не разрешил, демон ответил да, но на самом деле были более сложные обстоятельства. Когда впервые поселился в этом колючем лесу, монстр не знал, что он проклят. Он также не знал, что его бросило Хилуром. Итак, ожидая своего хозяина, тот понял, что она никогда не вернется, а сам проклят бессмертием. С тех пор прошла череда бессмысленных дней. Он никогда не думал о том, чтобы покинуть лес, потому что это было единственное знакомое ему место. В какой-то момент Сайрон и черные рыцари нашли его. Как только те узнали, что монстр бессмертен, они начали расследование, и в результате обнаружили, что тот был любимцем Хилуром. К тому времени демон впервые захотел выбраться отсюда. Когда он вспоминал об огромной силе человеческого существа, Сайрона, все тело тряслось от страха. Убежать было невозможно. Каждый раз Сайрон говорил одно и то же. «Когда-нибудь моя дочь придет к тебе, чтобы стать твоим новым хозяином». Подожди, до тех пор демон не мог ослушаться приказа. Все это нельзя выразить плачем или рисованием на полу. Поэтому он просто кивнул. «Ну, это мой отец приказал не покидать лес. Тогда, может, ты пойдешь со мной?» Демон посмотрел вопросительно на Джина. «Мне сказали, что будет награда, если уберу тебя. Думаю, это и есть она». Демон некоторое время моргал глазами. «Ты не дочь, а сын, вот, что он хотел сказать, но Джин не понял. Я не шучу. Тебе все равно некуда идти, так как лес сгорел. Это моя вина, так что я достану тебе новый дом, если пойдешь со мной. Мяу». Хаэм, подавляя пламя, Джин нашел пещеру в самом сердце колючего леса. Это был дом демона. Тот внезапно задвигался быстрее. «Почему ты питаешься деревьями? Поблизости ни на кого охотиться?» Он искренне волновался. Из-за влияния Сайрона никакое другое чудовище не приближалось к этому лесу. Демон двинулся к пещере, не отвечая. Долгое время Джину приходилось идти за ним. По прибытии он смог найти странный предмет. В самой глубокой части стояла бутылка вина. Напиток стоял так, как будто кто-то только что принес его. Джин и демон попеременно смотрели друг на друга, глядя на бутылку. «Почему ты выглядишь так, будто не знаешь, что это?» Мя, как только он подошел и поднял бутылку со спиртным, Джин был шокирован, увидев надпись на ней. «Для Сайрона Ранкандила, короля мечников, Хаэм, должно быть, он положил ее сюда недавно. Теперь посмотри, тут имя моего отца. Погоди, ты что, не умеешь читать?» Джин слышал об этом загадочном напитке несколько раз. «Вино, приготовленное для особого дня, особому человеку, потомками эльфов. Если вы его выпьете, история разнесется в голове, как песня. Он, должно быть, хотел мне что-то сказать». Понг, мальчик откупорил крышку, не беспокоясь. Затем он использовал ее как стакан и наполнил ликером. Песня началась, когда тот выпил 3 стакана. В ушах Джина звенели прекрасные голоса потомков эльфов. Чудовище для Луны Ранкандил, первой дочери Сайрона Ранкандила. Как только песня началась, он увидел старый образ Сайрона. Это было похоже на то, когда Барас передал коренной зуб, но не так ясно. Песня была настолько идеальной, что он почувствовал, как сцены появляются перед ним. Первое, что Джин увидел, был молодой Сайрон, что посетил потомков эльфов, чтобы приготовить напиток. Он объяснял им что-то, не теряя при этом улыбки. Казалось, сразу после того, как они нашли монстра, черные рыцари, стоящие рядом, говорили, что Луне он понравится. В отличие от нынешнего времени, Сайрон казался несколько доброжелательным. Он был похож на обычного отца, любящего своего ребенка. Изначально это вино должна была пить Луна, а не Джин. Слушая пение, Джин смог почувствовать то, как сильно Сайрон заботился о Луне. Вполне естественно, что песня говорила о привязанности и ожиданиях отца, но она внезапно оборвалась. Сцена, которая появилась, была записана недавно. Там он говорил с торжественным выражением лица: «Следуй за Джином». Это была часть для демона. Уверенный, что карта будет передана Джину, Сайрон вернулся к потомкам эльфов и попросил их добавить к музыке новую строку текста. «Следуй за Джином». Эти слова просто произносились, песня уже закончилась. Задумавшись, мальчик наполнил стакан. «Выпей ты». Когда он осторожно прикоснулся к языком, та же песня началась в голове демона. Глава 210. Шури, Красная Корона, Муракан и Кикантиль знали имя демона. Я думал, что это займет много времени, но не знал, что ты принесешь что-то подобное. Это Шури, Красная Корона Хилурам, не так ли? Я не знаю, как давно это было. Он не демон, это дух. Шури, которого Джин знал как демона, был подарком Аргала, короля демонов, Хилурам. Этот подарок был как ездовое животное. Хилурам не могла ездить на лошади, также был предел полетом с тростью. Шури, похоже, не сопротивлялся тому, чтобы положить кого-нибудь себе на спину. Когда он немедленно забрал его и вернулся к своим друзьям, Джин путешествовал на нем. Было мало смысла садиться на спину животного, но теперь, когда он стал его зверем, мальчику хотелось оседлать кота. Кроме того, когда человек видит большое животное, он или она хочет обнять его или оседлать, так же было и с Джином. «Ме, но почему Красная Корона?» Джин наклонил голову и посмотрел на Шури. «Черный мех, белые пятна и янтарные глаза. Куда бы он ни смотрел, название не подходило. О, ты еще не видел? Он не признал тебя? Не знаю, о чем ты. Я просто забрал его. Тогда ты еще не его хозяин». «Да». Затем Шури медленно посмотрел, открыл рот и что-то выплюнул. Драгоценный камень размером с половину яйца, красный нефрит. Он только что вышел изо рта, но на нем не было ни капли слюны. Ох, нужно ввести свою ману в этот драгоценный камень, чтобы стать владельцем. Почему ты мне не сказал? Когда Джин посмотрел на него, Шури избегал его взгляда. Затем передними лапами он указал на камень, что крадучись упал на землю. Джин, улыбаясь, взял его. От маны красный нефрит засиял, в то же время глаза Шури стали красными. Мана их связала, из-за чего казалось, что они какое-то время резонировали. И произошло нечто удивительное. Хаэм, огромное тело Шури покраснело, а затем затянуло камень. Как будто его не было с самого начала. Там, где был дух, не осталось и волоска. А теперь лизни камень один раз, будто кошка. Это точно хорошая идея. Глядя в его сторону, Кикантиль кивала головой. Джин был вынужден донести свой язык до драгоценности. На этом контракт окончен. Теперь, если у тебя есть этот предмет, ты можешь вызвать Шури в любое время. Тебе не понадобится столько же маны, сколько нужно для призыва Тес. Мне это очень нравится. Метод вызова Шури был прост. Вводишь ману и дух появляется. Шу-у-у. Но как он кажется немного меньше. Он все еще был большим. Однако, Муракан и Кикантиль в их первоначальном виде казались больше. Размером с карету, он смотрел на Муракана, касаясь тела Шури, которое стало значительно меньше. Зависит от контрактника, Красная Корона становится меньше после того, как обретает хозяина. Таким образом, будет проще жить вместе. О, поздравляю, господин. У вас чертовски хороший парень, вам так не кажется? После Наби Ранкандил. Что за Наби Ранкандил? Эй, малыш, ты не мог как следует позаботиться о своих подчиненных? Извините, мистер Муракан. Господин, я хотел бы попробовать, но, думаю, не получится. Аркх. Когда Кашемир приблизился, Шури поднял когти. Откуда ты так хорошо его знаешь, Муракан? Я уже подписывал контракт с таким. Это было около 2000 лет назад. Любимая трансформация Муракана, черная кошка, была смоделирована по образцу Красной Короны, с которой он был в то время. В настоящее время этот вид практически вымер. Сайрон также смог опознать Шури, потому что украл древние документы Цепфиля когда-то. Похоже, что изначально он был оставлен сестре Луне. Это понятно. Разве это не значит, что его оставили для кого-то, кто собирается стать патриархом? Это означает, что твой отец постепенно признает тебя своим преемником. Там было поющее вино. Когда пил его, я слышал рассказ моего отца. Видел, как сильно он заботился о Луне. Он почувствовал это через музыку и не мог поверить. Но в конце концов Шури подписал контракт с тобой, не так ли? Не с твоей сестрой. Даже любимица моего отца потеряла его внимание с того момента, как отказалась от трона. Я тоже могу исчезнуть для него в любое время. О, ты зря беспокоишься. Сколько твоих братьев и сестер могут конкурировать с тобой? Ну, мы можем вернуться и узнать. Затем, когда Джин объяснил проклятие Шури, лица Муракана и Кикантиль потемнели. Ха, наложили на него очень противное проклятие. В качестве катализатора использовалось по меньшей мере миллион человеческих существ. По моему мнению, одно из катастрофических событий Хилурам было для этого. Ха, разве она не сумасшедшая? Если сильно любишь свою кошку, Ты используешь миллион людей в качестве катализатора, чтобы сделать ее бессмертной. Затем Кикантиль с тяжелым выражением лица покачала головой. Проклятие бессмертия ни в коем случае не является действием для любимого существа. Подумай об этом, как ужасно жить вечно с телом, которое никогда не умрет, что бы ты ни делал. Не может быть, чтобы такая ведьма, как Хилурам, не знала об этом. И если проклятие все еще в силе, это означает, что она жива. Если бы эта ведьма действительно заботилась о Шуре, наложила бы она проклятие, оставив своего любимца одного в Черном море. Вау, это так жутко, что Хилурам все еще жива. Кинг. Внезапно Шури опустил глаза и издал печальный крик. Звук заставил Муракана и Кикантиль громко закашляться. Этот ребенок в миллион раз лучше, так что не расстраивайся. Если ты так плачешь, то и я буду, так что не надо. Хорошая работа, очень. Кикантиль, на этот раз ты была слишком груба. Кинг. Ху. Черт. Малыш, призови Тесс. Она всегда умела успокаивать духов. Шух. Как только Тесс призвали, она увидела Шури и весело захлопала крыльями. «Приветствую хозяина огненного мира», — Кикантиль вежливо поклонилась, но Тесс попеременно посмотрела на Муракана и Шури. «О, да, давно не виделись, откуда этот красавчик? Ну что за мальчишка? Да, да, конечно, я его не обижал, это действительно не я, это все Кикантиль». Потом Тесс какое-то время клевала макушку Муракана. Кикантиль молча стояла на коленях, благодаря ему она смогла избежать нападения Тесс. «Ме, как бы там ни было...» История Муракана о том, что Тесс сумела успокаивать духов, была правдой. Шури издал приятный звук, прижимаясь к ее крыльям. Кроме того, казалось, что они общались. Так же, как Муракан и Кикантиль понимали Тесс, так же было и с Шури. После того, как Феникс утешил Шури, он вернулся обратно, попросив перед уходом позаботиться о Муракане. Тесс сказала, что снимет проклятие, если мы приведем Шури в ее мир, сказала Кикантиль, вытирая холодный пот. Этот феникс по-прежнему был для нее самым страшным существом в мире. К тому времени, когда ребенок сможет пойти туда сам, он будет способен снять это проклятие самостоятельно. Мия, к счастью, у Шури была способность быстро избавляться от меланхолии. Вот почему он смог преодолевать одиночество в лесу более 1000 лет, но Джину стало его еще больше жаль. В любом случае, давайте вернемся. Нужно познакомить его с новой семьей. Группа смогла выйти из Черного моря в несколько раз быстрее благодаря скорости Шури. Благодаря этому нехватка продовольствия не была проблемой. Конечно, с этого момента он отправил духа обратно в камень. Господи, с моей стороны было бы самонадеянно осмелиться сказать это, но, думаю, он отлично подошел бы леди Луне. Гилли так и сказала, как только услышала Шури. Почему ты так думаешь? Я слышала, что этот малыш был проклят бессмертием. Зная характер вашей сестры, она определенно постаралась бы помочь ему. Джину пришла в голову доброжелательная улыбка Сайрона. О, господин, я должна кое-что сообщить. Да, что такое? В последнее время на компасе наблюдалась необычная тенденция. Контрактник передвигался туда-сюда между Союзом Хафистер и необитаемым островом в Северном море. Оказывается, необитаемый остров принадлежит хранителю Ранкандила. Это остров, принадлежащий хранителю моей семьи. Это человек Джошуа. На самом деле, весьма вероятно, что остров принадлежит ему. Глава 211. Тайна 32. Го острова Синей Птицы. Часть 1. Остров находился на архипелаге в Северном море Хафистера. Около 100 больших и малых островов были названы Синей Птицей, потому что были похожи на стаю птиц, но не подходили для проживания человека. Двигаться вглубь не просто из-за частых ливней, молний, скал, пожаров и бурных течений в близлежащем море. Поэтому он не представлял ценности как военный или жилой объект. Острова Синей Птицы использовались в качестве небольшого туристического направления только зимой, когда молний становится меньше. Большинство владельцев островов на архипелаге – обычные люди, мечтавшие владеть островом, романтики, пытающиеся произвести впечатление на своих возлюбленных, подарив остров, или мошенники, притворяющиеся богатыми на чужой земле. Контрактник, предположительно человек Джошуа, ежедневно путешествовал между Союзом Хафистер и островом Синей Птицы номер 32. Он появляется на отдельном острове, поэтому компас может дать такие точные данные. Новый предмет, забранный Джином и его союзник после полугода напряженной работы, не дает точного местонахождения контрактника. Если в Союзе Хафистер 20 таких, то в его центре будет 20 красных точек. Неизвестно, где именно они находятся, но случай с синей птицей был другим. Даже в союзе Хафистер красные пятна появлялись посреди острова, когда контрактник находился на нем, а не материке. Только там компас мог точнее отслеживать. Правильно, мастер. Единственный раз, когда красная точка перемещается внутри Хафистера, это когда контрактник посещает остров. Теперь, когда такой был идентифицирован как принадлежащий Джошуа, думаю, нам нужно изучить его, потому что вряд ли это совпадение. Да, просто скажите семицветному павлину, чтобы они следили за ним, сначала узнав больше об островах синей птицы. У Джошуа есть какая-нибудь информация о компасе? Я этого не знаю, но мы не можем исключить возможность того, что он вступил в сговор с Кинзила или Цепфилем, так что нужно двигаться немного осторожнее. Думаешь, это может быть ловушка? Шанс мал, но если Джошуа в сговоре с теми, кто пользовался компасом, он знает о влиянии островов. Может быть, это намеренная провокация владельца компаса двигаться. Тогда я пока просто буду следить. Мы отправим нескольких членов организации на островах синей птицы. Мия после разговора Шури потерся о Гилли и вел себя мило. Ему, похоже, она очень нравилась, и как только он приехал в Тикан, то часто вел себя с ней мило. О, как мило. Сначала я была удивлена, потому что он был слишком большим, но мне кажется, что чем больше его вижу, тем красивее он выглядит. Кстати, ты действительно собираешься дать ему фамилию Ранкандил? Ну, есть Наби Ранкандил, почему бы не назвать второго кота Шури Ранкандил? Затем Муракан, превратившийся в кота, забрался на голову большого кота и обнял Гилли вместе с ним, а Джин, естественно, схватил его за шею и поставил на землю. Из сегодняшнего дня в моей комнате начнется перестройка. Шури немного тесновато. Хлоп. Глаза Муракана блестели, пока он использовал трансформацию. Тогда, пока строительство не будет закончено, я буду использовать ту же комнату, что и клубничный пирог, верно? Что за ерунда? Почему стоит мне начать ремонт? Так ты должен жить с Гилли в одной комнате. А где мне еще быть? Даже если место, где ты живешь, начнут менять, у нас все еще остается много свободных мест. Муракан, что снова превратился в кошку, замахнулся передней лапой и без всякой причины ударил ей по ступне Шури. Затем большой кот вылизал своим большим языком всего Муракана и начал играть с ним. Он крутился, как мячик. Когда Гилли расхохоталась при виде этого зрелища, Джин покачал головой. Прошел месяц с тех пор, как все посвятили себя обязанностям или персональным тренировкам. Контрактник архипелага синей птицы, на который указывает компас, все еще был там, и Джин решил посетить его лично. Неважно, ловушка это или что-то в этом роде, мне просто интересно, схожу сам. Думаю, это просто паранойя, вряд ли ловушка. Со стороны Джошуа был следующим патриархом, поэтому информация о том, что он сотрудничает с Цепфилем или Кинзила, означало, что он отвергает принципы Ранкандила. Но этого невозможно достичь, пока у Сайрона широко открыты глаза. Они не могли быть достаточно близко, чтобы поделиться ключевой информацией, такой как компас. Вы уверены, что не возражаете, если я возьму с собой Муракана? Мы не знаем, каковы риски, если это ловушка. Тем не менее, острова синей птицы – это не федерация магии Рутера, так что вы можно сбежать на Муракане. Тем более есть Шури. Безрассудно летать на драконе в магической федерации Рутера, стране джитплов, было чрезвычайно опасно, но в союзе Хафистеров все было по-другому. Если он неизвестен или не разыскивается как дракон Цинфиля, вся нация не пойдет вперед, чтобы убить или захватить его, если только он не совершит акт агрессии. Кроме того, у Джина не было проблем, даже если было известно, что он летает на черном драконе. Хотя и неофициально, Муракан уже был признан собственностью его отца, Сайрона, верховной власти Хафистера. Почему бы тебе не взять с собой Кикантиль? Она, кажется, занята обучением магии Энии, так что мы тихо сходим самостоятельно. Надеюсь, перестройка будет закончена к тому времени, когда я вернусь. Джин, Муракан и Шури направлялись к островам синей птицы. Сколько бы Джину не приходилось бродить внутри Хафистера, он уделял маскировке больше внимания, чем обычно. Шури был в камне, что теперь являлся частью ожерелья, а Джин и Муракан покрасили волосы в синий цвет. Может, лучше попросим у Кашемира какую-нибудь чудо-карету, это будет стоить денег. До ближайшего порта они добирались 3 дня, через несколько трансферных ворот, всю дорогу Муракан рвало. В порту уже были члены организации, которые поставили на якорь фальшивые торговые суда. Естественно, торговое судно с партией отправилось в плавание ночью, но не сразу к островам Синей Птицы. Если двигаться к ним прямо, могут возникнуть проблемы. Кроме того, большинство островов закрыты, потому что сейчас не сезон для туризма. Поскольку гавань полностью исчезла из виду, Джин и Муракан решили плыть к архипелагу. Перед тем, как покинуть порт, принесенный компас подтвердил, что на острове 32 есть контрактник. Ме. Плавать было работой Шури. Джин и его друзья восхищались необычайной подвижностью Шури с тех пор, как они вернулись с Черного моря, которое не ограничивалось сушей. Он мягко проник в бурные воды архипелага. Благодаря этому они смогли добраться до островов Синей Птицы, не промокнув в море. Они прибыли на остров 7. Следующая задача – найти остров 32. Сейчас ночь, так что давай просто полетим и найдем его. Сколько ты будешь искать его пешком? Без информационной станции было трудно узнать, какой здесь 32 из 100 островов. Как только он подумал, как же найти цель, Шури начал рисовать на песке. Небрежный рисунок когтями оказался на удивление карты архипелага. Хаем, эй, волосатый, а ты молодец. Ты когда-нибудь был здесь? Мьянг когда был котом ведьмы Хилуром, Шури объехал множество земель. В процессе он, естественно, запомнил сотни карт. Конечно, на протяжении тысячи лет карта мира продолжала обновляться с изменениями рельефа, но, к счастью, архипелаг Синей Птицы остался почти таким, каким его помнил Шури. Это остров номер 32. Ты можешь его найти, сказал Джин, указывая на карту. Кот кивнул головой. Пошли, Шури. Остров 32 был одним из самых маленьких островов на архипелаге, размером с необитаемый остров, где в прошлом они устроили разборки с Андреем. Шури был отправлен обратно в камень. К тому времени полил дождь. Плохая погода, обычная для островов Синей Птицы, начала приветствовать их. Грозы, разрывающие суровую тьму, и сильные ветра, срывающие деревья с корнем. Из-за такого окружения не было видно даже небольшого частного дома. Что за погода такая ужасная? В тот момент, когда Муракан съежился, Джин внезапно почувствовал сильную вибрацию, распространяющуюся от его талии. «О, малыш, твой меч, что вдруг случилось, Зигмунд? Новый меч династии Мин с чем-то резонирует. Я не знаю. Погоди, это узор Питила? Нет, он немного отличается. Квазизик». Удар молнии поглотил гигантское дерево прямо перед ними. Оно развалилось, будто в него попала бомба. В следующий момент в поле зрения группы попало высокое надгробие. Надгробие было освещено тем же узором. Это могила бога. Что? Теперь я знаю. Малыш, твой. Как только он собирался заговорить, хлынул поток ветра. Муракан рассредоточил свою духовную силу, чтобы заблокировать его. Они же, Кудзан и Верес, гончие Таймюн Мариус. Как только он собрался дать отпор, на этот раз в защитный барьер Муракана влетел острый луч. В отличие от удара в гигантское дерево, это была неестественная молния. Эта молния, созданная контрактником Питила, Джулианом. Глава 212. Тайна 32 Го острова Синей Птицы. Часть 2. Если бы он не был в Самиле и Лапарасе, Джин не отреагировал бы на их атаку. Черт возьми, могила бога. Было бы опасно, если бы не твой меч, сказал Муракан, быстро избавляясь от молнии. Здесь находилось место захоронения Грома, бога, убитого династией Мин в прошлом. Меч Джина позволил вовремя отреагировать. Зигмунд запечатал в себе его силу. Ты не представляешь, как сильно мы по тебе скучали. Глаза Кудзана сверкнули. Он и Берес не видели лица Джина, когда сражались в королевстве Дилки, но увидели духовную силу Муракана и сразу поняли, что незваный гость был контрактником Салдирета, их врагом. Как, сукины дети. Гнев Берес сдерживался тем, что она встретила врага своей матери. Как и ожидалось, эти ребята теперь под руководством Джошуа. Теперь, когда Таймюн Мариус ушла из жизни, Кудзан и Берес, что были ее людьми, принадлежали ему. Однако они встретились здесь, на 32 острове Синей Птицы. Никто этого не ожидал. Если бы Джошуа знал тот факт, что Джин украл компас, а также назначение, он бы никогда не послал собак на этот остров. Я прославлю дух матери, разорвав тебя сегодня на куски. Куанг, мечи Джина и Кудзана столкнулись. Раздался звук взрыва вместо обычного металлического, и мальчик сразу почувствовал, что противник также стал сильнее. Он все еще остается на 8 звездах, но превзошел свои пределы благодаря тому, чему его обучила Таймюн. Мана, ощущаемая в Берес, также была экстраординарной. 8 звезд, но сила сравнима с 9, благодаря яростным взаимодействиям с маной, основанным на жизненной силе. Джулиан, сначала целься в мужчину. Крик, близкий к реву. Не тот взгляд, которого я ожидал. Почему вы здесь? Джин встретился взглядом с Кудзаном. Это не имеет значения. Вы, ребята, умрете сегодня. Во что бы то ни стало. Под материю вы имеете в виду Таймюн Мариус. Не произноси это имя из своего грязного рта. Ответа не последовало. Меч Кудзана, пропитанный свирепым ядом, постоянно мешал ему двигаться, а Берис оказывала магическую поддержку, как и в Дилке. Берис и Кудзан. Это правда, что они стали сильнее, но после Дилки они не могли сравниться с ростом Джина. Тогда он должен был каждую минуту рисковать своей жизнью, сражаясь с ними, но теперь, несмотря на то, что сила Зигмунда не высвобождалась полностью, он мог сражаться. Кроме того, он не боялся пропустить атаку Кудзана, а также с ним был Муракан, так что мальчик не мог быть ими побежден. Эти двое не опасны, нужно просто быть осторожным. Берис и Кудзан не знали всех козырей Джина. Мины техники духовной силы, магия перегрузки. Неудивительно, эти силы были получены после ухода из Дилки. Поэтому ему было слишком просто ввести переменную. Джулиан, он довольно раздражает. Подрядчик Петила. Петил также был богом, известным тем, что давал оружие контрактникам. Меч, копья и лук, состоящие из молний. Среди них Хармил был оружием, которое давали только контрактникам, полностью удовлетворившим Петила, и это был лук Джулиана. Повсеместно распространялась молния. Молния, что принадлежала луку, а не Зигмунду, снова и снова атаковала в соответствии с волей Джулиана. Он, похоже, решил пойти против Муракана. Тот также признал Джулиана более опасным противником. «Ха, малыш, разберись с ними, а я пока займусь этим. Джин, Берис и Кудзан, Муракан и Джулиан». Структура боя была быстро определена. На одной стороне битвы был поток маны, а с другой духовная сила и множество молний смешались, создав хаотичную сцену. «Но я не знаю, почему вы, ребята, так на меня злитесь. Говорите так, будто я убил Таймюн». «Замолчи, Кудзан, я не понимаю, почему ты так взволнован. Ты был довольно крут, когда мы столкнулись в Дилке, но что сейчас? Совсем не хладнокровен». Кудзан в Дилке был холодным и проницательным противником. Он не запаниковал, даже несмотря на то, что его ослепила магия света, и сразу понял, что Джин был магическим мечником, из-за чего стал осторожнее. Когда Тесс атаковала Берис или когда атаки блокировались руной Мюльты, не было ни минуты растерянности. Даже когда Берис, чья жизнь так же драгоценна, как и его, была на грани смерти, он продолжал сражаться, не спасая ее, и полностью оправдал ожидания Джина. Единственный раз, когда он смутился в битве, это было всего через секунду после того, как Джин использовал духовную силу. Именно он сумел нанести ответный удар. В тот день, если бы третий принц Дилки Лайка не прибыл, Джин бы погиб. Берис, с другой стороны, не могла контролировать свой гнев и не демонстрировала полностью свои 8 звезд. И теперь, по мнению Джина, Кудзан ничем не отличался от тогдашней Берис. Было лишь слабое человеческое существо, одержимое гневом. «О, ты притворяешься, потому что хочешь повесить на меня убийство Таймюн? О чем ты говоришь? Не я убил ее, а 5 людей, замаскированных под рыцарей Ранкандила. На их кинжале был твой яд». Глаза Кудзана задрожали. Как мог такой хладнокровный человек так измениться? Странные изменения торопили мысли Джина. «Конечно, я понял, что Джошуа использовал твой яд, чтобы избавиться от Таймюн. Заткнись, Кудзан, не слушай его. Он лжет нам, потому что не хочет умирать». Зигмунд был использован впервые в бою. Джин ждал шанса использовать удар молнии, как только началась битва, с целью немедленно подавить Берис. Молния распространялась по всему полю битвы. Конечно, все дело в Джулиане. Поэтому Кудзан и Берис не сразу поняли, что делает Джин, даже когда Зигмунд сиял голубым. Как молния обрушилась на Берис, что была далеко. Первая оставила трещины на барьере, вторая и вовсе разрушила его. А когда ударила третья молния, ей обожгло все тело. Джин не мог дать ей восстановить барьер. Поэтому 3 удара поразили почти одновременно. Она только подготовила защитный щит, чтобы предотвратить атаку окружающей черноты. Вся остальная ее мана вливалась в атаку, поэтому она не могла выдержать атаки. Было неизбежной ошибкой не знать, что Джин использует силу Мин. «Берис, она не мертва. Я подумал, что мне придется убрать ее на время. У меня есть возможность убить вас в любой момент, но я ей не воспользуюсь. Причина, по которой оставил ее в живых, заключается в том, что я решил, что мне нужно поговорить с тобой». Кудзан уставился на Джина, не отвечая. «Ты действительно думаешь, что я убил Таймюн? А кто еще?» «Джошуа Ранкандил, тот, кто руководил Таймюн Мариус. Думаю, у него было больше причин убить ее, чем у меня. О чем ты говоришь?» «К сожалению, Джошуа – мой старший брат, и он заставил Таймюн нанять Кидарда Холла. Тот попытался проклясть меня, но неудачно. Я встретил вас, ребята, в Дилке, когда узнавал подробности». Глаза Кудзана расширились. «Значит, ты, Джин Ранкандил, как только выяснилось, что она причастна к моему проклятию, я отправился к Вилле со своей старшей сестрой, и я видел ее в последний раз своими глазами. Жалкий конец собаки, брошенной владельцем». Наступило короткое молчание. В одно мгновение кровь хлынула из покрасневших глаз Кудзана. «Если ты думаешь, что я враг Таймюн, то, вероятно, это потому, что Джошуа одурачил тебя. Я ошибаюсь. Как насчет доказательств? У тебя они есть?» Он говорил спокойно, но в нем была неописуемая злость. Несмотря на способности Кудзана, Джин все равно был пугающим. «Тот факт, что вы до сих пор не знали моего имени, является доказательством. Джошуа знает, что я не только магический мечник, но и контрактник Салдирета, но не хочет говорить о моей причастности к клану Ранкандил. Одного этого недостаточно. Ты мне не веришь, но я не буду пытаться дальше доказывать. Думаю, он просто хочет переложить вину на меня. Жаль, что я не смог защитить Таймюн». Меч Кудзана трясся. «Или ты не уверен в том, что справишься с Джошуа, настоящим виновником убийства Таймюн?» Курррррр. Удар молнии упал с неба, как только Джин закончил свои слова. Он ударил прямо в Джулиана, а не Муракана. Он бился в конвульсиях, его тело постепенно поднималось к небу. «Это, у меня проблемы». «Что?» «Похоже, что энергия грома, бога грома, стимулирует Петила. Что ты имеешь в виду?» «Я думаю, что он стал воплощением своего бога». «Карр, куррр». Когда Джулиан снова открыл глаза, казалось, что одновременно с этим на них смотрело ночное небо. Небо, покрытое невероятным множеством молний. Глава 213. Тайна 32. Го острова Синей Птицы. Часть 3. Над Джулианом нарастали молнии. Что случилось? Джин, глядя в небо, неосознанно покачал головой. До сих пор Джулиан был настораживающим противником для него, но теперь он, казалось, стал чем-то большим. Я его немного поколотил, и он, конечно, получил пинок от своего бога. Твой меч, должно быть, позволил ему занять тело контрактника. Вау, ты так взволнован, это не шутки. Убегать не будешь? Ты хочешь, чтобы я пережил эти молнии? Почему бы тебе просто не убить меня? Шу-у-у. Зигмунд снова резонировал с могилой грома, и теперь Джин чувствовал, что, в отличие от начала, сила Джулиана также воздействовала на его меч. Он, кажется, в ярости. Это было не просто чувство. Странное ощущение, испытываемое только хозяином Зигмунда, вливалось в разум Джина. Всякий раз, когда меч дрожал, Джин все отчетливее это чувствовал. «Мой брат, Петил, Грам, бог грома». Это были его мысли, оставшиеся в мече. В отличие от него, тот его не слышал. Зигмунд – это меч, куда запечатали силы этого бога, а не Джина. Поэтому голос был ничем иным, как пустыми словами. Он ни о чем не просил, просто постоянно вымещал свой гнев. Грам когда-то был доминирующей фигурой среди других богов. Гнев затянувшихся мыслей по отношению к Петилу нарастал как снежный ком. Он постепенно перерос в узор, что появился на Зигмунде. Он горел синим. Очевидно, меч ощущался намного сильнее того, на что был способен Джин. Из-за гнева грома, его энергия была готова взорваться. «Малыш!» Муракан с поразительным удивлением указал на знак. Он также, кажется, заметил, что что-то изменилось. «Быстрее сюда!» Молнии вот-вот должны были упасть. Энергия, поглощенная Джулианом, теперь превратилась в одну гигантскую грозу. «Кудзан Мариус, ты, кажется, не знаешь, что произойдет. Что нам делать? Должны ли мы закончить то, чем занимались, или лучше просто позаботиться о семьях друг друга?» Джин указал на Бери с мечом. Она периодически дергалась, находясь без сознания. «В таком случае она умрет в тот момент, когда начнет изливаться молния». Внезапно Кудзан стиснул зубы. Он все еще не мог избавиться от замешательства. Если Джин настоящий виновник убийства Таймюн, то даже если Берис умрет, Он должен рассчитаться с ним. Но что, если слова мальчика верны? Если Джошуа был настоящим преступником, а их обманули? Как только Кудзан задумался об этом, ЗЗЗ, молния ударила в землю, не в сторону Джин, Муракана, Кудзана и Бирис. Прежде чем свет первый исчез, последовала следующая молния. Она падала случайным образом, была видна не только на острове 32, но и далеко от пляжа. Одна попала в Бирис. Как только лучи молнии начали падать, Кудзан рефлекторно направился к ней, но он был слишком медленным. Куанг! Раздался резкий звук, от которого, казалось, разбилось стекло. Джин нанес удар по молнии, направлявшейся к женщине. О подробностях лучше поговорить позже. Затем он ударил молнией в землю прямо рядом с Бирис, из-за чего ее тело было подброшено в воздух, и Кудзан, бешено бежавший, поймал ее. «И если ты не хочешь быть убитым этой собакой, держи голову прямо с этого момента. Не думаю, что могу позволить себе дальше заботиться о тебе». Он решил на время забыть о Кудзане и Бирис, пока битва не закончится. Джин не хотел защищать их. Он пытался поговорить с ним, потому что ему не нравился подход Джошуа, а не потому, что они были такими жалкими. Если эта пара не сможет избежать молнии, то это их судьба. Хотел бы я, чтобы они выжили и раскрыли какую-нибудь информацию о Джошуа или убить своими руками. Несмотря на то, что Джошуа вызвал недоразумение, он никогда не думал, что забудет о попытке убийства в Дилке. Джин побежал к другу. Кудзан изо всех сил пытался избегать молний, обнимая Бирис. Муракан. О, к счастью, это неудачное воплощение, так что он не настолько силен. Скажи мне, что нужно сделать в то время, как земля разрывалась. Единственное безопасное место было внутри барьера Муракана. Высвобождение энергии. Первое, что я показал тебе в том подвале, помнишь? Конечно. Когда он высосал все тени окружающих вещей. Выиграй время, мне нужна твоя защита. Сколько? 10 минут. И поделись духовной энергией. Всей будет достаточно, возможно, но будет нелегко. Эти молнии пока даже не являются атакой. Это не более чем поток силы, который произошел вместе с воплощением. Как и сказал Муракан, Джулиан не нападал на них. Это просто проявление силы природы. Внезапная гроза расколола небо. Портал открылся. Из него выходил огромный сияющий лук. Он был истинным видом Хармила, самого доверенного оружия. Вскоре он становился все меньше и меньше, а затем попал в руки Джулиана. Это правда Хармил. Как будто Бог готовится к наказанию. Необычайно долгая и острая молния вырвалась и заплелась на появившемся луке. Ты можешь почувствовать силу своего брата. Взгляд Джулиана тяжело смотрел сверху вниз. Даже если неудачное, это было воплощение Бога. Джин почувствовал удушье от одного только его взгляда. Однако это совсем немного по сравнению с моим отцом или боевыми братьями. Ошибка. Зигмунд снова повысил голос. Вскоре Джин выбрался из-под барьера Муракана и приготовился. В то же время Джулиан натянул лук. В тот момент, когда молния покинула Хармил, Джин почувствовал инстинктивно. Если бы оставшаяся воля грома не разбудила Зигмунд, он бы не смог остановить атаку. Острая синяя энергия прорезала центр стрелы. Он заблокировал только одну атаку, но чувствовал, как все тело разрывает незнакомая энергия молнии, совершенно не похожая на Зигмунда. Все не так уж и плохо, такую мощь можно терпеть в течение 10 минут. Проблема в том, что его сила может быть больше этой. Сзади разворачивалось высвобождение духовной силы Муракана. Прежде, чем он это осознал, сотни больших и маленьких вихрей духовной силы окружили барьер. Смешной мальчик, ты был таким высокомерным и таким могущественным, но теперь тебя держит в руках червь. Джин чувствовал ее, сила, которая, если вы потеряете концентрацию хотя бы на мгновение, скорее всего, нанесет вред владельцу. Зигмунд, так сказать, был в состоянии взбеситься в любой момент. В этом также заключалась разница между ними. Джулиан не мог контролировать свою силу, поэтому он стал сосудом для воплощения. Джин владел Зигмундом исключительно по своей воле. Что скажешь, тебе нравится сила, полученная от брата? Ты даже не можешь спуститься в мир без этого насекомого, но выставляешь себя невесть чем. Не мог бы Бог быть немного более достойным? Он может победить. Почему-то инстинкт подсказывал. Джин посмотрел прямо на Джулиана, больше не нервничая. Ха-ха, ты, должно быть, думаешь, что силен как старая династия Мин. Я не знаю, как ты получил этот меч, но... Джин ухмыльнулся и снял мокрое пальто. Затем он показал свое сердце. Это должно было выиграть время. 10 минут, которые попросил Муракан. хотя у него было внутреннее чувство, что он может победить неуклюжее воплощение Пителла, это был безопасный способ подготовиться к победе. Что это принадлежит династии Мин, трудно было прочитать выражение, скрытое за молниями. Как только Джин явил сердце Мин, он почувствовал страх в глазах Пителла. До сих пор тот только неправильно понимал, что молния Джина – это сила, которой обладает Зигмунд. Этот меч был отдан непосредственно человеком, убившим Грома. «Ты когда-нибудь слышал имя моего брата, Туссина?» Как только имя прозвучало, Пителл отступился в воздухе. Как часто делают люди и звери, что полностью напуганы. Туссицфу. И случилось неожиданное. Поскольку Джулиан стал сосудом для воплощения, он передает эмоции и ощущения своего бога. И тот ужас, который только что испытал Пителл, не могла выдержать воля сосуда. Поэтому дух Джулиана чуть не рухнул из-за страха и дал трещину в его единении с богом. Джин не совсем понимал этот процесс, но было ясно, что враг в замешательстве, и никаких других расчетов, чтобы ухватиться за возможность атаки, не требовалось. Сила, находившаяся в Зигмунде, начала вырываться наружу. Вскоре энергия превратилась в один гигантский меч, направляющийся к Пителлу.